Восьмое. Гости праздника птиц, как и большинство коренных жителей старых Вяхери, были потомками заслуженных, а то и знаменитых мастеров советской архитектуры, музыки, кино и искусства, или наследниками выдающихся партийных деятелей военных. Чтобы получить дачу в Вяхерях, нужно было отличиться перед государством. Здесь, к примеру, была дача известного скульптора, которому партия доверяла создавать памятники Ленину, Сталину, Кирову, Жданову. Здесь строили дома прославленные советские композиторы, скрипачи, кинорежиссеры, семья летчика-полярника, маршал, герой войны. Сейчас в Вяхерях обитали их дети, внуки, правнуки, а чаще новые хозяева, которым наследники продали дачу, навсегда уезжая из России или просто нуждаясь в деньгах. Часть потомков унаследовала ремесло именитых дедов, причем непременно в таком виде, какой дедам, взгляни они на творение внуков, был бы непонятен, а то и ненавистен. Например, внучка мраморных сталинов создавала остроумные конструкции из смятых алюминиевых банок или подвижные композиции из палочек, ниток и пластырей. Кто-то оформлял детские книги, кто-то торговал недвижимостью, кто-то удачно выходил замуж. Среди них встречались люди талантливые, обаятельные, даже легкие. Внучке скульптора-сталиниста в голову бы не пришло хвастаться дедовыми истуканами, равно как и стесняться их. Внук прославленного маршала, участвовавшего в венгерских событиях, не считал это ни пятном на своей репутации, ни орденской ленточкой по наследству. Все они жили собственной жизнью, по своим правилам и обыкновениям, при этом не испытывая ни гордости, ни стыда по поводу своих дедов. Они неосознанно причисляли себя к избранным, вели себя как избранные. Иными словами, от отцов и дедов они соглашались принять положение, никак не связывая себя ни с историей, ни с ценой этого положения. Вероятно, все новые вяхеревцы чувствовали это противоречие и бессознательно старались справиться с ним, кто экстравагантностью, кто капризным поведением, кто высокомерием. Только самые талантливые из них становились, наоборот, чрезвычайно просты, сердечны до святости. Но таких на празднике птиц не оказалось. Наверное, именно поэтому и случилось, что на празднике нашлась только одна птица — лебедь Варвара. Что касается алконоста Ольги, то, видев гостей всецело позабывших о своих птичьих ролях, она тоже отряхнула с себя театральные чары, делая вид, что просто нарядилась для летней вечеринки в саду.